Глава 10. За чердачным окном сад, луг и опушка леса у горизонта. Зябко. Небо на востоке прозрачно-синее. Кажется, если я вылезу на крышу и подпрыгну, смогу до него дотянуться. Наверное, оно ледяное на ощупь, только капельки звезд обжигающие горячие. В книге я читал, что до них страшно далеко. И почему они кажутся такими близкими? Нет, на крышу точно не полезу. Мама запретила. Я просто буду ждать того единственного, самого главного момента. Краешек горизонта на востоке уже розовеет. Небо теплеет и наливается светом. Еще немного, и я увижу. Всматриваюсь, затаив дыхание, и красные цифры встают из-за горизонта. 321-423. Я вздрогнул и открыл глаза. Кругом темнота. Абсолютная, кромешная. Где я? Заворочился, провел руками. Нащупал подушку, матрац и одеяло. А кровати нет. Я что, улегся спать на полу? Медленно сел. Какой-то странный здесь воздух. Затхлый. Я вскочил и больно ударился макушкой о неожиданно низкий потолок. Фак! Пригнувшись, медленно стал пробираться вперед. Руки уперлись в стену. Я двинулся вдоль нее и обошел кругом всю каморку. Всего 2 на 3 метра, и везде глухая стена без намека на дверь. Что за чертовщина? Как я здесь оказался? Замуровали меня, что ли? Сел на пол, прислонился к стене, пытаясь успокоить бешено колотившееся сердце. Надо вспоминать. Что же случилось вчера вечером? О! Я потер болезненно пульсировавший висок. Кое-что уже ясно. Вчера вечером я здорово перебрал. Из памяти яркой картинкой всплыла бородатая физиономия. Никита. Его зовут Никита. Мы вместе сидели за столом и пили. Ого-го! Пили какую-то дрянь. А что было дальше? А дальше все как в тумане. Я скривился. Еще от той контузии не отошел, а уже опять. Бедные мои мозги. Облизал пересохшие губы. Сейчас бы водички холодненькой, родниковой. Так, стоп. Чего-то мне еще не хватало. Я хлопнул по карману штанов и понял, чего. Исчез пистолет. Холодея, я вскочил. Опять чуть не врезал темечком в близкий потолок. Торопливо присел и стал шарить под матрацем и под подушкой. Все без толку. Макарова нет. Нигде нет. Я нервно улыбнулся. А что мне еще оставалось? Только ждать. Опустился на матрац и закутался в одеяло. В каморке довольно прохладно, а на мне лишь тонкие брюки и футболка. Постепенно стало теплее. Одеяло хорошее, ватное. Что ж, я ведь хотел ночевать не под открытым небом. Иногда мечты сбываются. Я опустил веки. «Ксения, рассудительная девочка, где ты сейчас? Были бы вместе, вряд ли я здесь оказался». Звуки шагов вернули к реальности. Доносились они откуда-то сверху. Я затаил дыхание, вслушиваясь. Топ, топ, кто-то тяжелый. Половицы чуть слышно поскрипывают, а шаги приближаются. Их двое. Это за мной. Я вздрогнул, зашарил вокруг, пытаясь нащупать что-то подходящее для самообороны. Но ничего, кроме подушки, обнаружить не смог. Судорожно в нее вцепился. Когда надо мной открылся люк и внутрь брызнул ослепительно яркий свет, я так и замер с подушкой в руке. «Никита!» – вспомнил я. Рядом в проеме возникла еще одна физиономия. Гладко выбритая, но со знакомой тяжелой челюстью и взглядом из-под лобья. Я догадался. Родственник хозяина. И выдавил. «Доброе утро!» Ответом меня не удостоили, словно я со стенкой общался. А лучше бы и правда со стенкой. Не люблю, когда так смотрят. Я же не экспонат в анатомическом музее. «Это мой брат Виталий», — представил хозяин. «Я вчера тебе рассказывал». «Помню. Ну, что-то насчет работы». Каменная физиономия Виталия прорезалась усмешкой. Этим дело и ограничилось. А я ощутил легкий озноб. «Спокойно, Денис. А что, хороший человек». Главное, не болтливый. «Конечно, мне нужна работа», – торопливо сказал я. «Если нормально платите». «И чем ты занимался раньше?» – нарушил молчание Виталий. Голос был под стать физиономии, низкий и чуть хрипловатый. «Я-то, да всем понемногу». «Это радует», – сухо заметил он и достал что-то из кармана. «Пистолет. Мой Макаров». «Узнаешь?» «Первый раз вижу», – пожал я плечами. Виталий взвесил оружие на ладони. «По-моему, такие же у охраны Фомина. Не раскошеливается Юрий Петрович на новые модели. Правда, глупо?» Я промычал что-то невнятное. «Там какая-то заварушка приключилась вчера. Не слыхал, Денис?» «Нет», – дернул я головой. «Говорят, несколько охранников серьезно пострадали. Думаю, это они Макаров посеяли». «О, да тут и цифры не затерты. Легко будет вычислить. Позвонить, что ли? Обрадовать Юрия Петровича?» «Зачем же?» – выдавил я. «Зачем беспокоить из-за такой мелочи?» «Мелочь, а приятно, Денис. Он ведь бережливый и хорошие деньги заплатит за мою честность». Я растянул губы в фальшивой улыбке. «А могу и не звонить», – вдруг добавил Виталий. «У Фомина свой бизнес, а у меня свой». Спустил вниз небольшую деревянную лесенку и подмигнул. «Лезь наверх, Денис, слушайся меня и не пропадешь». Я выбрался из подпола. Наверху было что-то вроде кладовки. Стеллажи с консервами, мешки с сахаром и мукой. Хозяин аккуратно прикрыл за мной крышку лаза. Кстати, я обнаружил, что сверху она запиралась на металлический засов. Сейчас его трогать не стали, просто придвинули антикварный сундук. И правда, зачем запирать, если я уже здесь? «Извини, Денис, что не предложили лучшего ночлега», — усмехнулся Никита. «Сам понимаешь». «Понимаю», — сухо ответил я. «Вот и славно», — хлопнул меня по плечу Виталий. Плечо слегка заныло, еще не отошло после вчерашней колки дров. А ладошка у него тяжеленькая. Как и его младший брат, он на голову выше меня. И еще шире, массивнее Никиты. Хотя живота почти нет, одни мускулы. А ведь ему лет 45. Блин, откуда такие берутся в сельской глухомане? «Идем завтракать», – махнул рукой Виталий. Прозвучало это как команда. Здесь, в этом доме, он был главный. На завтрак имелись вчерашние разогретые щи и картошка с мясом. И ни капли спиртного. Зато был рассол, весьма полезный напиток в моем состоянии. «А знаешь, Денис, что главное?» – усмехнулся Виталий. «Ну?» – я задумался. «Вовремя слинять?» «Да нет, главное – это режим». «Точно», – признал я. «Вы ведь спортсменом были, да?» «А говорил, у тебя память отшибла», — прищурился Виталий. «Отшибла», — кивнул я. «Только иногда кое-что всплывает». «Лет 10 назад мы с братом мелькали в новостях». «Извините, не помню». «И не надо, дело прошлое». Взгляд Виталия поскучнел. Он склонился над тарелкой и пару минут вдумчиво поглощал ее содержимое. Крепкие челюсти двигались с ритмичностью хорошо отлаженного механизма. Я негромко кашлянул. «Кстати, а я так и не понял, что за работа?» «Да всякое. Раз на раз не приходится. Ты кушай, Денис, кушай». «А когда приступать-то?» «Рвешься в бой?» – подмигнул Виталий. «Вот поедим и начнем. Да не переживай, ты справишься». После завтрака с рассолом и двух кружек зеленого чая настроение у меня улучшилось. Если тебя кормят и поят, значит, убивать не будут в ближайшее время. Иначе зачем тратить рассол? «Пора», — сказал Виталий и накинул легкую черную ветровку. А я надел куртку, подаренную мне взамен грязного бушлата, и незаметно сунул в карман пару кусков сахара. Мы вышли на крыльцо. Было раннее погожее утро. Небо на востоке только начинало краснеть. Волкодав и ротвейлер отдыхали перед домом. Черный Субару ждал у двора. Рядом курил коротко стриженный тип с бычьей шеей и такими же бычьими глазками. Завидев нас, он выкинул сигарету, торопливо затушил окурок тяжелым ботинком. «Ай-яй-яй, как нехорошо!» — вздохнул Виталий. «Вот учишь вас, учишь!» «Виноват!» — потупился детина. «В тебе 100 кило мяса, а мозгов и горсти не наберется. Курение убивает!» «Да я почти бросил. Одна сигаретка в день». «Этого обормота кличут Туз», — представил Виталий. «А это Денис». Я едва было не ляпнул «очень приятно», но вовремя осекся, кивнул и пожал протянутую мне руку. Мы с Виталием уселись на заднее сиденье, но джип не тронулся. Туз ждал приказа, а его командир принюхался и качнул головой. «В машине дымил, да?» «Честное слово, шеф, просто рядом стоял». «Даю неделю. Не завяжешь, твоя доля уменьшается на 5%. «Понял», — торопливо кивнул Туз. «А теперь езжай». Субару тронулся по грунтовке вдоль посадки в направлении леса. Собственно, меня любое направление устраивало, лишь бы не возвращаться туда, откуда я сбежал. Виталий повернулся ко мне и подмигнул. «Ну что, на ус мотаешь?» «Ага, я не курю». «Молодец, но суть не в табаке». Он зыркнул на водителя. «Точнее, не только в нем. Суть в дисциплине. Сейчас до хрена развелось отморозков. Мы не такие, Денис. Мы люди, деловые люди». «Понимаю», — пробормотал я. «Это хорошо. Мне плевать на твое прошлое. У нас по всей Московской Федерации бизнес и в Уральской Республике. Для ловкого парня местечко найдется. Главное, не разочаруй меня, Денис». «Постараюсь», — кивнул я. «Ну да, блин, уж, конечно, постараюсь. Не хочется никого огорчать. Это вредно для здоровья. Да и не собираюсь я больше искать проблемы на свою голову. А во-вторых, все равно надо где-то жить и чем-то зарабатывать. Дрова я колоть не умею. Может, что-то другое у меня получится лучше». Я глянул за окно. Зелень уже наливалась утренним светом. Порхали пташки. И джип все дальше уносил меня от ужасов последних 2 суток. Я уцелел, а там как-нибудь перекантуюсь.